Его манера вести себя меня раздражала, а все эти скользкие приемчики и лживые гримасы просто бесили. Он был готов на что угодно, лишь бы заслужить симпатию публики. Он никогда не рисковал, стремясь только к одному, любым путем отвоевать хоть незначительные преимущества, что ему практически всегда удавалось. Даже Гемлут, и тот пал жертвой его уловок. «Ну и что? А?» — возражал он каждый раз, как только я начинал ругать мне ложа. «Зато весело!» Однажды вечером, когда мы пришли на очередное представление в мегатеатр, мое внимание привлек плакат. «Эй, ты! Тебе надоело вкалывать за гроши? Никто не ценит твой труд? А хочешь стать любимцем публики, купаться в пирасах, прославиться на всю страну и снискать любовь и уважение замынианского народа? Тогда становись гладиатором, лжецом, приходи к нам, и мы тебя научим. Ржавое руно, Илстатна, 20567». Гемлуту я не стал рассказывать свои затеи. Он бы сразу объявил меня ненормальным и поднял насмех. На следующий день, когда я очнулся на Илстатну у входа в ржавое руно, меня и самого одолели сомнения, а смогу ли я выступать перед публикой. На острове у Химериат у меня, конечно, обнаружились кое-какие задатки, кривляки и лицедеи, но здесь требовалось нечто совсем другое. Поэтому, переступая порог бара, я трясся, как осиновый лист. В приюте самаритянина. Внутри оказалось темно и грязно. Гораздо хуже, чем можно было себе представить. Несмотря на ранний час, за столик мы уже сидели подвыпившие посетители, в основном зельцы, окруженные плотным туманом едкого табачного дыма. И здесь обучают на гладиаторов? Наверное, просто ошибся адресом. Это чья-то глупая шутка. Уже решив было пока не поздно повернуть назад, я вдруг услышал за спиной знакомый голос, вызывавший у меня в голове целый поток неприятных воспоминаний. «Вот он, тебя побери, где мое пиво, чтоб ты провалился!» «Да, вот он, его побери, чтоб он провалился!» — проблеял другой препротивненький голосок. Я развернулся и сквозь непроглядные клубы дыма пошел на голоса. Вскоре впереди проступили очертания трех нетрезвых посетителей. «Проклятие!» — ревел один из них. «Я сейчас забуду про вежливость!» Я помахал лапой, разгоняет туман, и передо мной во всей своей красе предстали пьяные зельц и двое моих старых знакомых. Старые друзья и новые очки. Это были Грот и Цилли собственной персоны. И надо сказать, что они совсем не изменились. Возможно, только стали чуточку выше ростом. Во всяком случае, Грот, а на единственном глазу Цилли красовалась толстенная линза, которую я тут же узнал, сконструированные профессором Филинчиком очки для циклопа, которые хранились у него в хранилище недоработанных патентов. Я подошел ближе. «Привет, Грот! Привет, Цилли!» Оба испуганно вздрогнули и инстинктивно зашарили под столом, скорее всего, в поисках оружия, которое было у них там припрятано. Цилли подался вперед, поправил очки и вперил в меня свой единственный глаз —